Большая вода — большая беда. Иногда дожди не заканчиваются очень долго. Они могут лить несколько дней и даже недель подряд. Или зимой выпадает много снега, который весной начинает таять. И то, и другое приводит к тому, что в водоемах повышается уровень воды. Реки и озера выходят из берегов и затапливают все вокруг. Так начинается наводнение. Однажды ранним утром оно случилось и в деревне, где живут дедушка и бабушка Маши и Паши. Готовимся к большой воде. Наводнения, как правило, не случаются внезапно, поэтому у дедушки и бабушки было время подготовиться к половодью. Как только поступило сообщение о наступающей воде, бабушка в первую очередь отключила воду, газ и электричество и погасила печь. Из-за воды могут получить повреждения вода и газопроводы, линии электропередачи, а это приводит к пожарам. Все ценные вещи дедушка перенес на чердак, чтобы их не замочило, а еще плотно закрыл двери и окна. С помощью соседей окна и двери первого этажа укрепили досками, чтобы их не выбило мусором, плывущим по воде. Если вода прибывает. У дедушки и бабушки было время для принятия мер безопасности при половодье, но порой вода прибывает очень быстро. Если она поднимается стремительно, беги к самому высокому месту. Это может быть холм, дерево или высокое здание, куда можно зайти беспрепятственно. Не успеваешь — забирайся на крышу своего дома. Обозначь себя, это очень важно. Чтобы спасатели нашли тебя быстрее, в дневное время разверни рядом белое или цветное полотенце или простыню. Можешь даже обернуться ими поверх одежды. Ночью разведи костер или зажги фонарик. Если вода прибывает и уже грозит затопить место, где ты укрываешься, тебе понадобится плот. Его можно соорудить из любых подручных материалов. Управлять плотом можно с помощью шеста, подойдет любая длинная палка. Если ничего нет, плыви в безопасное место, держась за любой нетонущий предмет. Однако это нужно делать лишь в том случае, если тебе действительно грозит опасность. Если необходимо эвакуироваться. Спасатели могут объявить эвакуацию, если ожидают большое наводнение. С собой нужно взять комплект запасного белья, одежду и обувь по сезону, небольшой запас еды и воды. О том, чтобы захватить с собой деньги и документы, упакованные в непромокаемые пакеты, базовую аптечку и необходимые лекарства, позаботятся взрослые. Наводнение — это стихийное бедствие, когда вода, выйдя из берегов водоема, затапливает большие участки суши. Половодье — это наводнение, которое случается весной, когда реки разливаются из-за таяния снега и вскрытия ото льда.